Я знал, что вы придете. Иван Павлович, я пришел умолять вас. Умолять об одной милости. Верните мне Катю. Но это оскорбительное недоразумение. Катя не предмет и не вещь, которую берут и возвращают. Что вы хотите от меня? Завтра геологический институт эвакуируется на Урал. Если Катя останется здесь, ей придется уйти из института. Скажите ей, что ей нужно уехать. Она верит вам. Я думаю только о ней, только о ее будущем. Уходите. Иван Павлович, уговорите Катю уехать из этого ада. Убедите ее уйти от меня? Вот прекрасно. Я вижу, вы думаете, что она останется с вами. Завтра же он увезет ее, этот человек, оклеветавший меня самой страшной клеветой, какая только доступна воображению. Этот маньяк, ваш ученик? Да, мой ученик, который выбрал самый далекий маршрут. Да, мой ученик, который никогда не отказывался от самого трудного в жизни. Небо над Москвой горит. Немцы под Смоленском, вот до чего довели страну ваши ученики, ваши дети. Они еще покажут себя. Мои дети, не вы учили их жить по справедливости, по чести. Не вы учили их умирать. Уходите отсюда. Хорошо, я уйду, но вы еще не раз вспомните мои слова. Мои дети, они еще над лесом, над морем, над полем, над всей землей пролетят. Мои дети. Иван Павлович. А это ты, сударь? Иван Павлович, я хочу задать вам один вопрос. Вы знали, что Ромашов бывает у Татаринова? Знал. А вам известно, зачем он ходит к ним? Известно. Как? Вам была известна такая вещь, и вы мне ничего не сказали? Волнуешься? Я не волнуюсь, Иван Павлович. Но я одного не могу понять. Как же она-то могла позволить ему даже думать об этом? Ведь это же Катя. Катя, Иван Павлович. Да, Катя, которой ты не стоишь, потому что стал диким, тупым и ничтожным в сравнении с ее чистой прямой душой. Катя, которая давно простила тебе все вины, вольные и невольные, потому что она любит тебя. И эту Катю, которая мечтала когда-нибудь снова тебя увидеть, эту Катю ты встретил так, что я нашел ее в горьких слезах. Да знаешь ли ты, что она сейчас мне сказала? У меня никогда не хватило бы силы души, чтобы разлюбить его, даже если бы это было возможно. Иван Павлович, что же я сделал? Я же страшный, безнадежный дурак! Как я говорил с ней? Как же я ничего не понял, ты, Иван Павлович? Любит. Любит. Война надолго разлучила нас и временно приостановила поиски пропавшей экспедиции. Я был тяжело ранен. Нас везли в теплушках. Это было под вечер, и мы, очевидно, уже не стояли на месте, потому что моя люлька ритмично покачивалась в такт движению вагона. Кто-то стонал негромко, но противно. Даже не стонал, а гудел сквозь зубы однотонно, как зуммер. Где я слышал этот унылый голос? И почему я так стараюсь вспомнить, где я его слышал? И вдруг школьные парты выстроились передо мной, и как наяву я увидел много смеющихся детских лиц и рыжего мальчика с широко расставленными глазами. Ромашов! Это ты, Сова? В чем дело? Не узнаешь? Нет. А ты подумай. Позволь, но ты же убит. Я не верю глазам. Ты жив? А это сообщение? Какое сообщение? Вот, в газете, я сохранил ее. А покажи. На, прочти. Возвращаясь с боевого задания, самолет, ведомый капитаном Григорьевым, был настигнут 4 истребителями противника. В неравной схватке Григорьев сбил 1 истребитель, остальные ушли, не принимая боя. Машина была повреждена, но Григорьев продолжал полет. Недалеко от линии фронта он был вновь атакован, на этот раз 2 юнкерсами. Вот, читай, читай. Подожди. На объятой пламенем машине Григорьев успешно протаранил юнкерс. Летчики Н-ской части всегда будут хранить память о коммунистах капитане Григорьеве, штурмане Лури до последней минуты своей жизни, боровшихся за отчизну.